Второй тип — человек, обретший способности к волшебству в результате другого волшебства. Часто умирающие в муках маги перекладывают свой дар как проклятие на плечи друга, родственника или случайного прохожего. Этот несчастный будет иметь возможность творить настоящие чудеса, искренне не понимая, откуда он знает и помнит те или иные жесты, формулы и слова. Но незнание не спасет его от ответственности. Как правило, такие сырые маги не имеют должного самоконтроля, легко поддаются страстям и гибнут, подобно мотылькам, прилетевшим на пламя свечи. Покуда существует мир наживы и денег, будут существовать и различные магические школы, им нет числа, как нет стыда у преподающих там шарлатанов. От! Последнее в самую точку. Если кое в чем я бы еще поспорил, считая некоторые утверждения голословными, то вот насчет преподавателей волшебных наук сомнений не вызывает, да все они отпетые шарлатаны и авантюристы. Разумеется, ни один приличный маг не пойдет работать в школу, он всегда устроится при королевском или хотя бы герцогском дворе. Ну, а тот неумеха, что не достиг придворного уровня, может, и будет преподавать, да только кого он воспитает? Бледную копию самого себя. Вот по этой-то причине истинных волшебников, что добрых, что злых, можно по пальцам пересчитать, а мелкой шушеры с ограниченными магическими навыками на пятачок-пучок, причем с явным уклоном в темную сторону. Парням ведь зарабатывать надо, семью кормить. А уж молоденьких ведьм развелось буквально куда ни плюнь. Кажется, я не удержался и плюнул, что в очередной раз спасло жизнь моему хозяину. Просто Эшли именно в этот момент повернул голову, и черная стрела, вместо того, чтобы попасть ему в горло, лишь оцарапала мочку уха. — Засада! — хрипло прошептал эльф. — Прямо перед нами! Из песка поднялись две фигуры в черном с арбалетами в руках. Уж и не знаю, как они не запеклись в песке на такой проклятой температуре. Но дорогу оба убийцы загородили весьма решительно. Каждый был вооружен и настроен серьезно, так что, если бы не гномы... Йоу! Дружно выдохнули нападающие, во все глаза уставившись на голых бородачей. — Ну да, наверное, встретить обнаженного гнома — это еще большая редкость, чем розовый мамонт в юбке, летящий на метле куда-нибудь на деревенские танцольки. Туром и не туром опять по девчоночи покраснели, но, тем не менее, времени на второй изумленный вздох убийцам уже не дал никто. Один рухнул с эльфийской стрелой в горле, а второй, промахнувшийся в стрельбе по Эшли, в мгновение ока получил обухом топора в лоб и ушел в прострацию. — Бей, руби, руби, бей! Фу! Племянник главнокомандующего едва успел заслонить жертв нашей самозащиты. «Фу, кому я сказал? Зачем сразу убивать? Нам что, и поговорить с ними не о чем? Вот допросим, пообщаемся, побеседуем по душам, тогда и добивайте их на здоровье. Я прав, малыш?» «Гррррр!» Мне не оставалось ничего, кроме как согласиться. Предложение было вполне разумным. Да и подобное любопытство часто спасает жизнь наемнику. Эшли прав. Парни, поднимите вон того стукнутого. Он вроде уж вменяемый. Пытать сами будем его мы чем? Валяйте, переглянувшись с графом и эльфом, разрешил я. Оба родственника мигом выкопали в раскаленном песке изрядную ямку, засунули туда наемного убийцу и быстренько закопали его по шею. Ну, то есть ноль фантазии и максимум неудобств всем. И жратве, у которой на солнцепеке вживую жарятся мозги. И нам на том же пекле, наблюдающим за этим неинтересным процессом. Впрочем, ждать пришлось относительно недолго. Уже через 10 минут несчастный взвыл, умоляя, чтобы его убили.